я. Я сейчас изучаю основы южно-заманианского хаметизма, Кверт. Того философского учения, которое утверждает, что добраться до сути явления можно, только отбросив излишние сентименты и называя вещи своими именами, я. Именно, Кверт. Любопытная теория, нечего сказать. Если следовать ей, получается, что для любого познания необходима изрядная доля цинизма, да еще солдафонская прямолинейность в придачу. Фреда пишет. Подумаешь, нашел чем заниматься. Да будет тебе известно, что эту теорию придумали первобытные варвары. Разве не знаете, основоположник этого вашего хаметизма жил на болоте и ото всех оппонентов отбивался дубиной? Предлагаю заняться чем-нибудь действительно стоящим. Как насчет астрономии? Я, например, недавно пришла к выводу, что Вселенная не расширяется и не сужается, она пульсирует. Кверт. Скажите, пожалуйста, эта теория уж давным-давно описана как пространственная модель с коэффициентом кривизны k равно плюс 1, у которой фазы расширения и сужения чередуются между собой. Я. А вот и нет. Я не согласен. И так далее в том же духе. Солидное образование. Со временем я стал невероятно начитанным, хотя во всей академии не было ни единой книги. Стоило только профессору вскользь упомянуть на лекции эпическое произведение Хильдегунста Сказителя под названием «Венец циклопа», и спустя несколько часов я уже цитировал его наизусть, от начала и до конца. Знал имена всех древнезаманианских богов и, кроме того, без труда самостоятельно сочинял вполне приличные гекзаметры. А если Филинчик читал на лекции отрывок из четырехтомного, каждый том по 1000 страниц романа Йохана Цафриттера «Черный кит», повествующего об охоте на тирана-кита Рекса, я вскоре не только помнил чуть не наизусть содержание всей книги, но и знал, как затаскивают тушу кита из моря на судно, а потом переправляют на швартовый кнехт, и как называется кит на латинском, греческом, исландском, полинезийском и яхальском языках. Боюсь показаться нескромным, но я действительно превратился в ходячую энциклопедию. Я овладел всеми живыми и мертвыми языками, известными к тому времени, да еще всеми заманианскими диалектами, которых, между прочим, более 20 000. Я стал знатоком и ценителем заманианского сонета периода барокко, экспертом в области квельтальской воздушной живописи, дульсгардского минизанга и спектрального анализа небесных тел. Я мог рассчитать расширение галактики по пульсации клеток темногорской плесени, аккуратно пинцетом вставить на место выскочившую слуховую косточку, определить по останкам древних насекомых и группу крови, сосчитать с закрытыми глазами число вредных бактерий в стакане воды по отклонению массы.